и поняла, что это плачет Дзиньгуй. В это время появилась Бао Чай. На лице ее видны были следы слез. Увидев мать, девушка воскликнула. «Мама, вы уже все знаете. Не волнуйтесь. Сейчас необходимо действовать». Вместе с Бао Чай тетушка Сюэ прошла во внутреннюю комнату. Узнав дорогой от служанки, что произошло несчастье с ее сыном, она дрожала всем телом от страха. «Ну, с кем же он?» — сквозь рыдание спрашивала она. «Не расспрашивайте о подробностях, госпожа», — отвечали ей домашние. «Кого бы он ни убил, он должен понести наказание. Прежде всего сейчас нужно подумать, что предпринять». «О чем еще думать?» — сквозь слезы воскликнула тетушка Сюэ из внутренней комнаты. «Прежде всего необходимо собрать денег», — советовали слуги. «Потом второй господин Сюэ Кэ заберет эти деньги, поедет повидаться со старшим господином Сюэ Панем и поговорить с ним, затем навестит чиновника, от которого зависит ход дела, и упросит его, чтобы он смягчил вину господина Сюэ Пани. После этого надо попросить господ из семьи Дзя, чтобы они заступились за нас перед высшим начальством. Что касается тех служителей из Ямыня, которые стоят у ворот, то им нужно дать немного денег и отпустить, а мы тем временем займемся делами. Прежде всего, надо найти пострадавших и дать им денег на похороны, и, кроме того, щедро их вознаградить, — сказала тетушка Сюэ. Если они не подадут в суд, дело можно будет замять. — Нет, мама, — возразила Бао Чай, стоявшая в дверях. — В таких делах нужно давать поменьше денег. Слуги правы. «И зачем только я родилась на свет?» — запричитала тетушка Сюэ. «Хоть бы мне умереть вместе с ним, чтобы всему сразу настал конец!» Взволнованная Бао Чай принялась утешать ее, а сама откинула дверную занавеску и крикнула слугам. «Сейчас же поезжайте со вторым господином Сюэ Кэ и постарайтесь все уладить». Девочки-служанки под руки снова увели тетушку Сюэ во внутренние покои. Сюэ Кэ собрался уходить. «Если будут какие-либо новости, немедленно сообщай нам через слуг», — попросила его Бао Чай. «Не обязательно всякий раз самому ездить домой». Сюэ Кэ удалился, а Бао Чай снова вернулась к матери и стала ее утешать. Между тем Дзиньгуй, воспользовавшись моментом, обрушилась на Цю Лин. «Вы тут все время хвастались, что когда-то убили человека. Все вам с рук сошло, и вы даже имели возможность уехать в столицу. Этими разговорами о безнаказанности вы и подтолкнули его на убийство. Вечно бахвалитесь, что у вас есть деньги, сила, влиятельные родственники. Но сейчас я вижу, что все вы трясетесь от страха. Если старший господин Сюэ Пань не вернется, вы разбредетесь кто куда, а мне придется страдать за всех». Она снова разразилась рыданиями. Тетушка Сюэ слышала ее слова и от гнева едва не лишилась рассудка, а Бао Чай от волнения не знала, что делать. Но в это время появилась девочка-служанка госпожи Ван, которая пришла узнать, что случилось. Бао Чай считала, что уже принадлежит к семье Дзя, и поэтому можно ничего не скрывать от служанки. «Пока еще не выяснено, что случилось», — проговорила она. «Известно только, что мой брат кого-то убил. и начальник уезда его арестовал.